Но откроешь, и тут же надо закрывать, иначе записывался шум улицы. К тому же напротив нас в то время был действовавший аэродром. Взлетавшие и садившиеся самолеты сильно гудели. Тогда запись, напомню, шла в двух студиях. Моим звукооператором была Алла Утешева. Всего было 4 пары. Работали мы через день. Нас с Аллой сменяли Елена Станиславовна Бурмистрова и Вера Константиновна Орлова, а когда Бурмистрова ушла, редактором работала Дина Александровна Серовская. В другой студии редакторами были Алевтина Александровна Федорова и Ирина Викторовна Морозова, а операторами Валентина Георгиевна Герасимова и Алла Сергеевна Тополева. Одним из первых дикторов, с кем я работала, был Виктор Ткаченко. Он давно у нас уже не читает, но запомнился мне тем, как готовился к записи. Он рассказывал, что предварительно дома прочитывал текст вслух и объяснял это так. Когда произносишь слова вслух, то вдруг оказывается, что не знаешь, где ударение поставить. Мне это казалось странным. В студии начитывали книги многие дикторы. По характеру, по взглядам они все были, конечно, разные и по разным причинам не стали у нас читать. Но, думаю, читатели с благодарностью вспоминают и Евгения Александровича Кочергина, и Владимира Ивановича Самойлова, и Елену Сергеевну Лебедеву, и Степана Сергеевича Старчикова, и Сергея Михайловича Кирсанова, и Виктора Федоровича Ромашова. Республиканская студия звукозаписи находилась на улице Кусинена до конца 1977 года, а потом переселилась на Маломосковскую улицу в новое помещение и вошла в состав только что образованного Центрального полиграфического предприятия. С 1990 года это предприятие называется издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос». Оно должно было взять на себя весь комплекс информационного обеспечения незрячих. 3 аппаратно-студийных комплекса и другие производственные и служебные помещения занимали 3 этажа небольшого производственного корпуса. Для цеха звукозаписи было приобретено новое, более современное оборудование, но вся технология и объем производства между тем остались прежними. Только в середине 80-х годов Центральное полиграфическое предприятие освоило выпуск книг на аудиокассетах по так называемой американской технологии 4 дорожки при скорости движения 2,38 см в секунду, общее звучание кассеты около 4 часов. В 1986 году директором предприятия был назначен Владислав Сергеевич Степанов. И чуть ли не в первый день работы в новой должности он предложил возглавить цех звукозаписи Александру Владимировичу Михайлову, который в то время возглавлял отдел тифлотехники специального конструкторского бюро ВОС. Михайлов сразу же согласился, хотя знал, что обстановка на предприятии, особенно в цехе, нездоровая. Длительное время здесь менялись начальники, но все оставалось по-прежнему. Коллектив цеха встретил Михайлова настороженно. Он был единственным слабовидящим работником в цехе, не считая контролеров качества записи, которых за настоящих специалистов не принимали.